Сонет 54. Прекрасная, прекрасней востократ, увенчанная правдой драгоценной. Мы в нежных розах ценим аромат, в их пурпуре живущий сокровенно. Пусть у цветов, где свил гнездо порог, и стебели, шипы, и листья те же, и также пурпур лепестков глубок, и тот же венчик, что у розы свежий. Они растут, не радуя сердец, и вянут, отравляя нам дыхание. А у душистых роз иной конец. Их душу перельют в благоуханье. Когда погаснет блеск очей твоих, вся прелесть правды перельется в стих.